Руки, ноги и грудь сильно болели, а мышцы затвердели, точно стиснутые судорогой. Я выехал из хижины в спортивной машине Хэлла Принса, но перед отъездом взял два предмета из багажника моего Кадиллака. Одним из них был набор отмычек в мягком кожаном футляре, а другим — старый, но все еще годный к употреблению пистолет «Кольт» 45-го калибра, который я унаследовал у бандита, стрелявшего в меня и промазавшего. Отмычки открыли висячий замок на воротах в ограде, окружающий весь комплекс, и заднюю дверь в низком белом здании, где помещался офис. Понадобится мне пистолет или нет, зависело от того, насколько верна моя догадка, которая привела меня сюда. Я знал, что Дэйв и Эд Леффлер не могли оставаться в доме Кэссиди в Беверли-Хиллз, когда я был на свободе и, по меньшей мере, полуживой. Думая, куда они могли отправиться, я вспомнил одну из фраз, которую слышал, приходя в сознание. Дэйв сказал Эду, что им какое-то время придется отсидеться в К&К. Дэйв полагал, что я еще в обмороке, и поэтому назвал начальные буквы фамилий Кэссиди и Квинса. В любом случае, завод казался наиболее вероятным местом их укрытия, и через пару минут мне предстояло узнать, прав ли я в своем предположении. Я узнал это гораздо раньше. Через несколько секунд после того, как я закрыл за собой дверь и медленно двинулся по коридору, я услышал мужской голос. «Нет смысла жаловаться, Эд. Что сделано, то сделано. Этот сукин сын сказал, что по телевизору показывают голых девок, Дэйв. Я только глаза скосил, как... Может, ты заткнешься? Он тебе соврал. Я ведь предупреждал, что этот ублюдок постарается тебя одурачить, а ты попался на удочку, как последний олух. Тогда еще ни одна из них не успела раздеться. Позже в церкви все 10 остались, в чем мать родила. А знаешь, кто вытащил их оттуда? Шел Скотт, шпик, которого ты упустил. Небось, выстроил их в ряд и трахнул прямо в церкви одну за другой. Дэйв, не говори так, чертов подонок. Ты позволил ему сбежать. Я же говорил тебе, он сказал, что они... Заткнись. После небольшой паузы Дэйв заговорил менее агрессивно. Мы всадили в него только одну порцию, и эта штука, очевидно, выдохлась сильнее, чем я думал. Но я все равно не понимаю, как ему удалось все это проделать. Должно быть, он самый здоровый парень во всей этой чертовой стране. Теперь молчание длилось несколько секунд. Медленно двинувшись в сторону открытой двери, слева от меня, откуда доносились голоса, я понял, что мое имя, очевидно, упоминалось в передаче новостей, иначе Дэйв и Эд ничего бы не знали о моем появлении в церкви второго пришествия. Их осведомленность меня не огорчила и не обрадовала. У меня не было времени размышлять об этом, так как я находился всего в шаге от двери. Я сделал этот шаг, когда Дэйв заговорил снова, но я не сомневаюсь, что ему конец. Возможно, он уже исходит кровью. Конечно, если бы ему хватило ума ввести себе К1 или что-нибудь еще для восстановления протромбина, он мог бы справиться. Но откуда у него могло быть для этого время, если перед ним выстроились 10 голых девок? Дэйв, я же просил тебя не... Я сказал тебе, заткнись. Меня не заботит, даже если Скотт выпил из них всю кровь и сожрал их печенки. Возможно, он уже мертв. Не совсем, Дэйв. Но все равно благодарю за комплименты. Дэйв знал, что это произнес не Эд. А Эд, что это сказал не Дэйв, поэтому оба резко обернулись к двери, и Эд вскочил на ноги. Дэйв сидел за письменным столом, положив на него ноги, а Эд поднялся со стула слева от меня, протянув вперед правую руку с растопыренными пальцами. Не знаю, выглядел ли Дэйв скверно и до моего появления, или же он побледнел при виде меня, но мне он показался не только смертельно бледным, но и утратившим способность говорить и двигаться. Другое дело Эд. Вскочив со стула, он тут же рявкнул. «Сукин сын!» «Спокойно, Эд. Не надо». Я так и не успел сказать ему, что у него нет шансов. В руке у меня был пистолет, и как только он двинулся вперед, я приставил дуло к его широкой груди. Эд открыл рот, оскалив зубы. Из-за пояса у него торчала рукоятка пистолета, и он опустил на нее растопыренную пятерню, крича: «Ты сказал мне, что они совсем голые, сукин сын! Даже я выстрелил в него один раз.